С другой стороны, я думал, что сейчас, когда что-то назревает, отказаться будет постыдно, равносильно тому, что струсил. Слухи и информация ходили разные, от того, что Украина и НАТО нападет на Крым, и мы просто должны собраться у границ, чтобы этого не допустить, и заканчивая тем, что Украина нападет на ДНР и ЛНР. Хотя я и не сторонник всего этого, но отказаться ехать на полигон, побоявшись возможного конфликта, мне было стыдно. Не знаю, что мной руководило. Патриотизм или нежелание дать заднюю. Тем более увольнение ждать долго, а прямо сейчас меня никто не уволит. Тогда я не верил в то, что действительно Украина или НАТО нападет. Но если бы все-таки это произошло, я бы выглядел трусом. Мне казалось, что, скорее всего, нас всех перекинут в ДНР и ЛНР, мы встанем на их территории, под российскими флагами объявим о референдуме и присоединим гремычный Донбасс таким способом. Думал о том, что бои возможны, но только оборонительные бои. На границе Украины и Донбасса, либо на границе Крыма. Мне казалось логичным, что проведут операцию под видом миротворцев. Прибыл на полигон где-то 15 февраля. Пришел к замполиту батальона, который отвечал за отправку туда, и заявил, что мне надо на полигон, так как что-то назревает. Замполит, выкатив на меня шары, как на сумасшедшего, несколько раз спрашивал, с чего это я взял, но в итоге отправил меня туда, забив на то, что у меня стояла тогда категория «Г», что означает «временно негоден к службе». Прибыв на полигон, я продолжил охреневать от того, как все устроено. Наша рота жила вся в одной палатке, человек 40. Все срочники оставались в гарнизоне. В палатке нары, печка-буржуйка. К слову, даже в Чечне, где мы тогда жили только в палатках либо землянках, быт был организован лучше. Питание в столовой еще хуже, чем в гарнизоне. Хотя на полигонах еще по срочке в далеком 2007-м питание всегда было лучше в полевой кухне. Негде было и помыться. Еще в нашей роте было так, что комплект ратника, вещмешка, спальника тебе выдается только тогда, когда решит командир роты, например, на смотр или полигон. Я уже давно слышал, что в роте их не хватает, из-за чего были у него суды. Ну и, соответственно, на тех, кто приехал позже, вроде меня, таких было человек 5, не хватило ни спальника, ни маск-халата, ни брони, каски и так далее. Получилось так, что мы менялись ими поочередно. Приехав в палатку, где у моих сослуживцев был уже довольно одичавший вид от такой прекрасной жизни, и поняв, что спальника и места для сна у меня нет, они там были уже 2 недели, я улегся на место командира роты. Как я узнал, коллектив роты стал прямо высказывать тому свое недовольство бытом, питанием и тем, что у роты нет бани, из-за чего командир в палатке почти не ночевал. Потом от многих подразделений, согнанных в Крым как бы на учение, я услышал, что условия были и похуже. Например, кому-то было нечем топить печки в феврале, негде было мыться, из-за чего люди ходили зимой на море. В итоге госпиталя уже в феврале были забиты больными, и даже пришел приказ на запрет ложиться в госпиталь. Как только вечером я увидел своего командира, а тот точно был не рад еще и моему присутствию, вдобавок к другим недовольным, задаю ему вопрос, где мой спальник и комплект ратника, на что тот отвечает, что его нет, а где спать и где брать амуницию — это моя проблема. В общем, с самого начала я заметил такую атмосферу в роте, что командир пытается всячески выставить молодых командиров взводов и старшину не в лучшем свете. Те, в свою очередь, пытаются что-то предъявить личному составу, личный состав начинает предъявлять, что у них нет того-то или какие-то еще проблемы, и в итоге все проблемы повисают в воздухе, так как проблемы личного состава — это только их проблемы, из-за чего все сводится к тому, что каждый сам за себя. В следующие несколько дней мы ходили на стрельбище, тупо высаживая боекомплект. Там я, наконец-то, впервые взял свой автомат, который был судорожно закреплен за мной командиром роты только с 1 декабря, прямо на плацу во время проверки генералом. До этого, напомню, 4 месяца у меня вообще не было закрепленного оружия. К слову, даже во время моей службы в 2007-2010 такое было невозможно представить. Так вот, оказалось, что мой автомат со сломанным ремнем и просто ржавый. На первых же ночных стрельбах произошло затыкание после нескольких выстрелов, после чего долго чистил его в масле, пытаясь привести в порядок. Каждую ночь мы патрулировали палаточный городок. В одну из ночей мы с товарищем заступили в патруль примерно в 1 часа ночи. Дежурный по части дал нам радиостанцию и сказал останавливать всех и докладывать ему о прибывших. Мы пошли в патруль на указанную нам дорогу на въезде в лагерь. Примерно через 1/2 часа вдалеке увидели машину, которая едет к нам по дороге. Мы встали поперек дороги с намерением остановить ее и доложить дежурному по части, как тот и приказал. Машина приближалась, слепя фарами, мы стояли, расставив руки. Стало очевидно, что автомобиль не остановится, и в последний момент мы сошли с дороги. У меня в руке была радиостанция. Отходя в сторону и недоумевая от наглости неизвестного водителя, я антенной черканул по кузову и тут же рассмотрел, что это военный УАЗ-патриот. Метров через 20 тот остановился, и оттуда донесся истошный вопль с матом, что мы охуели, что за долбоебы, какой урод приказал останавливать машины. Мне сделали замечание, что шапка у меня неуставная, и командир полка поехал дальше. Желание выполнять приказы командования отпадает сразу. Где-то 20 февраля пришел приказ всем срочно собраться и выдвигаться налегке. Предстоял марш-бросок в неизвестном направлении. Тогда большинство надеялось, что этот марш-бросок означает окончание учений. Некоторые прикалывались, что сейчас мы нападем на Украину и захватим Киев за 3 дня. Мне уже тогда было не до смеха, и я говорил, что если такое что-то будет, ничего за 3 дня мы не захватим, и выдвигал свои догадки, что нас отправят на Донбасс. Собирались мы весь день, большинство подразделений оставили свои мобильники. Все оружие было загружено с собой. Часам к 17 собрался наш полк, состоящий из моего штурмового батальона на УАЗ, минометной батареи 82 мм, парашютного батальона на БМД-2, сокращенные разведроты, арт-дивизиона с минометами 120 мм и гаубицами Д-30 и отдельных взводов. По моим впечатлениям, там было человек 500-600. И снова каждый добывал еду и воду, как хотел, наше командование это не заботило. Оружия на роту было масса. НСВ «Утёсы», АГС, РПГ-7, «Птуры Фагот», пулеметы «Печенек» и АК-74М обвес с подствольниками. Только проблема оказалась в том, что с «Птуров» никто стрелять не умел. Или, например, у меня был закреплен АК-74М обвес с подствольником, а у товарища с больными ногами, которого из-за запрета не отправляли в госпиталь, был ПКП. Так вдобавок нам достался еще и внезапный НСВ «Утёс», а у гранатометчика вдобавок к РПГ-7 появился АГС. Ну что же, надо так надо. Примерно в 20:00, когда стемнело, колонна начала выдвигаться на трассу. Помимо нас, с разных направлений выдвигались и другие колонны. На трассе появились машины ГАИ и ВАИ с мигалками, огромные колонны начали ползти. Всю дорогу мы гадали, куда едем. Водители ехали за впереди идущими, не зная конечной точки. В итоге мы приехали в поля где-то возле Красного Перекопа примерно к 3 часам ночи. Во многих УАЗах даже не работали печки. Утром мы получили сухпаи. Уже тогда все были грязные, измотанные, некоторые почти месяц жили на полигоне без каких-либо условий, из-за чего нервы у всех были на пределе, тем более что атмосфера становилась все напряженнее и непонятнее. Связи у большинства уже не было, и все питались слухами о том, что атмосфера накаляется. Предполагаю, что на уровне командиров полков уже тогда знали, что будет. Через двое суток мы снова ночью колонной переехали на новое место, ближе к границе, где-то возле Армянска. Спали в машинах, усиленно патрулируя по ночам. В ночь с 22 на 23 февраля прошла информация от командования, что через границу к нам прошли диверсионные группы с целью диверсии. Ночь была у всех напряженной, но прикол был в том, что боеприпасов нам так и не выдали, а некоторые, как и я, были без ратника. Один из моих товарищей отнесся очень серьезно к этому, предложил всем замотать руки для обозначения «свой-чужой» и со смехом предложил пароль на ночь «Херсон наш». Фраза оказалась пророческой. В темноте каждая рота стояла на расстоянии друг от друга, в ту ночь был дождь и туман. Никто толком не понимал, что происходит, все гадали. 23 февраля прибыл командир дивизии и на построении, поздравив нас с праздником, объявил, что с завтрашнего дня зарплата в сутки составит $69. Курс тогда был больше 100 рублей, и по нашим прикидкам это составляло больше 200 тысяч в месяц, плюс обычная зарплата. Это был четкий знак, назревает что-то серьезное. После построения началась суета с выдачей боеприпасов, гранаты, промедола. Поползли слухи, что поедем на штурм Херсона. Мне это казалось бредом. Что будет завтра, никто не знал. Кто-то говорил, что будем защищать границу Крыма, кто-то, что пойдем на Киев и возьмем его за 3 дня. С такими я сразу вступал в спор о том, что за 3 дня мы ничего не возьмем и что это будет просто жопа. Мне казалось, что такого приказа даже никто попросту не отдаст, и мне не нравилось такое легкомысленное отношение к этому от сослуживцев. У меня складывалось впечатление, будто то ли на нас нападут, а вся суета, чтобы показать нашу готовность, то ли каким-то образом нас погрузят на вертушки и перебросят в ЛДНР, то ли нас оставят на границе в усиление, с востока войдут войска в ЛДНР на референдум. Уже было очевидно, что-то назревает, но связи и доступа в интернет уже давно не было. В этот день я поругался и с командиром взвода, и командиром роты. Ситуация нагнеталась, а у меня не было даже бронежилета. Я пошел искать комбата, царствие ему небесное. Подполковник обладал сочетанием командирских качеств. Мог и рявкнуть, как батя, и вникнуть в проблему, как мать. Нашел его возле минометной батареи. Он как-то по-отечески поздоровался за руку, сказал, что я молодец, что все-таки поехал, выслушал мою проблему о том, что нет ратника, и сказал, что уже распорядился, чтобы вечером с полка их привезли тем, кому не досталось. Он давно знал про мои конфликты с ротным и предложил прикомандировать меня пока в минометную батарею. Там почему-то вечно не хватало людей. С командиром минометной батареи я несколько раз пересекался в спортзале, и он мне оказался неплохим офицером. Я согласился, устав от конфликтов, смирившись, что изменить ничего не смогу, и желая, чтобы все это быстрее закончилось, чтобы поскорее уволиться. Получив к вечеру, когда стало темнеть, бронежилет, каску и рюкзак, я пошел к КАМАЗам минометки, подошел к ее командиру, тот уже был в курсе, что я прикомандирован. Объяснил, что в минометах вообще не соображаю, но буду делать все, что тот скажет. Командир сказал, чтобы я был со взводом управления, показал на их КАМАЗ. Я залез туда, там было человек 5. Лица были знакомыми, все-таки служили в одном батальоне. Уже темнело, и колонна начала вновь выстраиваться. Вообще в тот день все стало меняться. Я заметил, как стали меняться люди. Кто-то нервничал и пытался ни с кем не общаться, у некоторых откровенно читался страх, кто-то, наоборот, был необычно весел и бодр. У меня было странное чувство смирения, одновременно с легким чувством задора, адреналин. Колонна начала движение, перестраиваясь. Минометка 82 мм из 5 орудий состояла из 3 КАМАЗов и 3 Уралов. КАМАЗ управления, в 5 других минометы, мины к ним и примерно 5 человек расчет орудия. На ходу ребята стали объяснять мне, что функция взвода управления — это разведка и корректировка орудий. И что если что-то будет, то мы все равно должны быть сзади на 3 километра для поддержки штурмовых рот. Тут я задумался, что как-то стрёмно выходит. Моя рота будет впереди, а я сзади, прятаться за ней из-за своих конфликтов. Но тут же стал гнать эту мысль. Что будет? Ничего не будет. Какая война в 21 веке? Максимум будем где-то стоять и делать грозный вид. Но тут же появились мысли, что все как-то странно выходит. Куда мы едем? Последнее время все спали часов по 5, буквально живя на улице. Я уснул с остальными в кузове КамАЗа.